Доброй ночи всем, кто терпеливо вместе с программой «Серебряные нити» спускаются в ад. Злоба и насилие. Насилие и энергия. Энергия и творение мира, разрушающая любовь и созидающий хаос. Как они ужасно близки друг к другу. Как точка перехода из ада в чистилище. Из жизни муки в жизнь радость. Они что-то вроде загадочного второго рождения, когда человек, проходя сквозь игольное ушко преисподней, оказывается вдруг в мире прекрасном и бесконечном. Эдуард Шуре в «Великих посвященных» описывает яркую реконструкцию процесса посвящения в египетские мистерии Исиды и Осириса. Одна из фаз испытания начиналась в длинном узком коридоре, в конце которого светилась раскаленная докрасна печь. Дверь за неофитом захлопывалась, и перед ним вставала задача пройти сквозь огонь. Обретя достаточно мужества и приблизившись к пылающему горнилу, он видел, что это лишь оптическая иллюзия, создаваемая горящими смолистыми поленьями, положенными на железную решетку. Путь, пролегающий между поленьями, позволял быстро пройти мимо них. Затем следовало испытание водой. Посвящаемого сталкивали в бассейн, наполненный черной стоячей водой, после чего, когда он уже совсем начинал тонуть и бояться, два помощника вытаскивали его в узкий, слабо освещенный грот. Здесь его купали, досыха вытирали и умащивали изысканными маслами. Отдыхая, он слушал игру арф. Прекрасная нубийка, одетая в темно-красное одеяние и украшенная драгоценностями, приближалась к нему, символизируя женскую чувственность. Если он уступал искушению и не выдерживал испытания, то на всю жизнь оставался рабом в храме. Если же он успешно проходил эту последнюю стадию, его с триумфом отводили в святилище Исиды, где он должен был принести обет молчания и покорности перед колоссальной статуей богини. Там, за сумрачным порогом черной или кровавой воды, черной нубийки, одетой в кровавые одеяния, там, за порогом крови, нам порой смутно мерещится иная призрачная жизнь. И так и кажется иногда, что большая часть самоубийц уходит из этой жизни для того, чтобы обрести жизнь новую, в которую верят, если не они сами, то их бессознательно. Это ошибка, страшная ошибка, о которой предупреждает следующий пояс седьмого круга Дантова ада. Еще кентавр не пересек потока, как мы вступили в одичалый лес, где ни тропы не находило око. Там бурых листьев сумрачен навес, там вьется в узел каждый сук ползущий, там нет плодов и яд в шипах древес. Кроме яда в шипах древес, в лесу, в который вступают наши путники, водятся гарпии, мифические птицы с прекрасными девичьими лицами, которые обитали на Страфатских островах, в Энеиде. И когда Эней со своими спутниками пристал туда на пути в Италию, гарпии осквернили их пищу, и одна из них предсказала им грядущие беды, после чего троянцы покинули негостеприимный остров. Вы, наверное, помните, что Энеиду написал Вергилий. Он скажет здесь, в 13-й песне «Ада», что было право то, о чем вещал мой стих. Там гнезда гарпий, их поганый след, тех, что троян, закинутых кочевьем, прогнали со Страфат предвестием бед. С широкими крылами, с ликом девьим, когтистые, с пернатым животом, они тоскливо кличут по деревьям. Однако трагедию обитателей этого леса Данте понимает не сразу. Он понимает ее, только сталкиваясь с тем, что мы сегодняшние назвали бы сюрреалистической жутью. «Пред тем, как дальше мы с тобой пойдем, — так начал мой учитель, наставляя, — знай, что сейчас мы в поясе втором, а там, за ним, пустыня огневая. Здесь ты увидишь то, — добавил он, — чему бы не поверил, мне внимая. Я отовсюду слышал громкий стон, но никого окрест не появлялось, и я остановился изумлен. Учителю, мне кажется, казалось, что мне казалось, будто это крик толпы какой-то, что в кустах скрывалось. И мне сказал мой мудрый проводник: тебе любую ветвь сломать довольно, чтоб домысел твой рухнул в тот же миг. Тогда я руку протянул невольно к терновнику и отломил сучок, и ствол воскликнул: не ломай, мне больно. В надломе кровью потемнел росток и снова крикнул: прекрати мучения, уже ли дух твой до того жесток? Мы были люди, а теперь растенья, и к душам гадов было бы грешно выказывать так мало сожаления. И как с конца палимое бревно оттока ветра и его накала в другом конце трещит, и слез полно, так раненное древо источало слова и кровь. Я в ужасе затих, и наземь ветвь из рук моих упала. Деревья — бывшие люди. Хрупкие деревья с хрупкими ветвями, которые ломаются легко, как пальчики крошечного ребенка. Человек-дерево — такая знакомая по живописи 20 века метафора. И еще один шаг — потаенной надежде в аду. Кроме цифры 7, это седьмой круг ада, цифры, как вы помните, целостности и отдельности мира, дерево всегда являлось символом человека, и дерево являлось символом Вселенной, символом оси мира, на разных уровнях, ветвях которого он существует. И эти взгляды были, вне всякого сомнения, известный Данте. Дерево и боль соединены в единое целое в этом фрагменте великой поэмы. Наш поэт Константин Кедров, блестяще продолжив мысли замечательного мыслителя нашего Павла Флоренского, создал теорию выворачивания. Для меня она упирается в первую очередь в слова Иисуса Христа. В Нагорной проповеди есть упоминание о том, что внутреннее в человеке должно стать внешним. То, что было внутри, душа, воображение, ее содержание, должно стать внешним. Можно представить себе жуть, связанную с выворачиванием наружу органов человеческого тела. Но это смрадная операция. И все, что мы с вами сможем увидеть в результате, это лишь уродливый труп, которому не так важно, вывернут он наизнанку или нет. Похоже, Данте говорит, человек, выворачивая душу как перчатку, становится отдельной вселенной. Только вселенная, в которую превращается душа самоубийцы, становится вселенной боли и муки. Мы с вами живем в странное время, в котором суицид или самоубийство стало чем-то модным, или, по крайней мере, предметом моды, предметом того, о чем мы говорили в прошлый раз, предметом разрушающей любви. Ведь именно такой любовью, если внимательно задуматься, является подражанием. В некоторых молодежных субкультурах, например, в таких популярных нынче, как готы или эмо, наличие признаков неудачного суицида на теле воспринимается почти как знаки высшего отличия. Очень часто за этим стоит, правда, не только попытка напугать папу с мамой, и не только шантаж, но и вещи более глубокие, в том числе попытка приручить, преодолеть страх смерти. Ну и кроме молодежных движений, предметов для подражания достаточно. Каждый раз после гибели кого-нибудь из кумиров молодежи следует волна самоубийств. Так было после смерти Джима Моррисона, Дженис Джоплин, Курта Кобейна. Так было и в России после смерти маленького Иванушки Игоря Сорина, когда после его трагической гибели прошла волна полетов с высотных зданий среди девочек от 12 до 18 лет. Механизм понятен. Это и есть злая любовь. Очень хочется подражать кумиру во всем, включая способ ухода из жизни. Может быть, поэтому у гарпий по имени Вергилия девичьи лица — символ призрачной злой любви. Модными стали песни и клипы, в которых эта идея становится центральной. Ладно бы только урок исполнителей. Там это некий культурный атрибут, плохой или хороший, но во всяком случае понятный для юных слушателей. Они знают правила игры. То есть это остается чем-то чисто внешним, лишь атрибутикой. Все становится гораздо хуже, когда идея самоубийства эксплуатируется в попсе. Ну вот, например, знаменитый клип группы «Рефлекс». В нем, в общем, нет сюжета, но в кадре постоянно извиваются две блондинки, одетые во что-то наподобие коротеньких голубых ночных рубашек. Причем у одной из них на предплечье небрежно болтаются бинты. Кроме того, на фоне танцев этих блондинок видеоряд включает падение молодого человека сквозь прозрачную стеклянную крышу. Ну что ж, два самых распространенных способа свести счеты жизни на лицо. И припев: «Мне трудно говорить, но что молчать? Не знаю, что сказать, пообещать. Я все тебе заранее прощаю, и самоубийство на глазах». Ну как должна воспринимать этот клип девочка лет 13? Очень хочется быть похожей на этих блондинок, чтобы мальчики любили и сквозь крышу сигали. Ну, отбеливать перекиси волосы мама не велит. В короткой ночной рубашке в школу не велит ходить директор. Да и ножки, честно сказать, в общем, кривоваты. Да и бюста пока еще никакого нет. Ну что-то же надо делать. Единственным, что может породнить ее с теми блондинками с экрана, становится бинт на предплечье. Но бинт просто так не намотаешь. Стыдно. Нужно сначала порезаться. Вот вам и злая любовь. Вообще существует прекрасный психоаналитический постулат: любая истинная попытка самоубийства – это демонстрация человеком собственного отчаяния. А каждая демонстрация человеком самоубийства – это потенциальный истинный суицид. Так что все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. – Но все равно очень точно описано задолго до психоанализа у Данте. Ведь там деревьями в этом жутком лесу оказываются не только те, кто покончил с собой, но и те, кто замыслил, разрешил себе это действие в будущем. Эта жизнь принадлежит не только тебе. Ее поток, ее энергию создал не ты сам. И ты не вправе прекращать этот поток, прекращать вселенский замысел. Иначе то вселенское древо, которым ты станешь после смерти, будет полно муки и боли. Не только для тебя, возможного творца этой вселенной, но и для всех ее обитателей. Там, в этой вселенной, будет царствовать страх и боль. И не так важно, подражал ли ты кому-нибудь, любил ли кого-нибудь, или просто пытался кого-то напугать или удивить. Это ничего не изменит, говорит Данте, стоя в ужасе в лесу седьмого круга. Это ничего не изменит. Та вселенная, в которую ты превратишься, все равно будет ужасна. Она станет для тебя адом. Это жизнь, которую ты обретешь потом. А ведь обретешь. И, наверное, хотя бы немного каждый из наших слушателей смог почувствовать это в упражнениях. И здесь Данте приводит один потрясающий пример. «Я тот, кто оба сберегал ключа от сердца Федерико и вращал их к затвору и отвору, не звуча. Смятенный дух мой, вознегодовав, замыслил смертью помешать злословию, и правый стал перед собой неправ. Моих корней, клянусь ужасной кровью, я жил и умер свой обет храня, и господину я служил любовью». «Я тот» — это Пьер де Лавинья, канцлер и фаворит императора Фридриха II Барбароссы, блестящий стилист и оратор. Он впал в немилость к императору, был заточен в тюрьму, там ослеплен и в конце концов покончил с собой. Данте приводит пример блестящего человека, попавшего в жуткие обстоятельства. Но здесь, среди этих деревьев, мучается вовсе не тот, кто его ослепил. Мучается он. Это он, покончив с собой, создал тем самым уродливую вселенную. Вселенское древо, наполненное болью и страхом. Как может быть, впрочем, и то, которое создал Люцифер. «Поведай нам, как душу в плен берут узлы ветвей. Поведай, если можно, выходит ли когда из этих пут?» Тут ствол дохнул огромно и тревожно, и в этом вздохе слову был исход. «Ответ вам будет дан немногосложно. Когда душа, ожесточась, порвет самоуправно оболочку тела, Минос ее в седьмую бездну шлет. Ей не дается точного предела. Упав в лесу, как малое зерно, она растет, где ей судьба велела. Зерно в побег и в ствол превращено, и гарпии, кормясь его листами, боль создают, и боли той окно. Пойдем и мы за нашими телами, но их мы не наденем в судный день, не наше то, что сбросили мы сами. Мы их притащим в сумрачную сень, и плоть повеснет на кусте колючем, где спит ее безжалостная тень». души самоубийц не могут воссоединиться со своими телами, не могут вернуться. И хотя в этом Данте несколько отступает от церковной догмы, мне хочется немножко по-другому почувствовать его мысль. Человек, который задумал самоубийство или шантаж самоубийством, который совершил самоубийство, не может вернуться из этой своей вселенной, из этого своего древа боли в нашу, то есть не может быть в ней хозяином. Раз он не может быть хозяином своей вселенной, то участь его ждет примерно такая же, какая ждет Люцифера, замороженного и живущего во льду, там в глубине, в ядре города Дита. Хотите попробовать почувствовать, что я имею в виду? Ну что ж, хорошо. Давайте попробуем сделать совсем маленькое упражнение. Зажгите ваши свечи. Вдохните глубоко-глубоко тепло маленького огонька, который стоит перед вами. Выдохните суету. Вдохните свет и выдохните тени. Вдохните тепло и выдохните зимнюю стужу. А теперь представьте себе, как крошечный огонек свечи, стоящий перед вами, становится совсем-совсем маленьким. Он как будто сворачивается в глубину алого ядрышка своего пламени. Если вы просто чуточку отойдете от своей свечи, вы сможете почувствовать, что перед вами зерно света, крошечная точка. А теперь попробуйте мысленно, в воображении, прыгнуть в это ядрышко пламени. Прыгнуть внутрь светящегося зерна. Оказаться у него внутри. Удивительно. Но это получается очень легко. А теперь почувствуйте, что из этого светящегося зерна вы прорастаете светящимся деревом света. Как медленно, пронзая неведомый космос, расправляется ваша спина, ваш стан. Как ноги упираются в то, что было когда-то светящимся зерном, а стало загадочным ядром Вселенной. Как ваша голова и руки, короны и ветви пронизывают неведомую галактику, организуя вокруг себя скопление звезд, вращение созвездий, движение неведомых солнц. Полных жизни планет вокруг них. Почувствуйте, как вы можете играть этими мирами, почувствуйте, что вы должны быть бережным, что это игра хозяина мира, и она не может приносить боли, она может приносить только развитие и рост, которые тоже иногда бывают болезненными. Почувствуйте, что жители планеты созвездий не видят вас, а лишь пытаются угадать ваши призрачные контуры, свои телескопы, или вглядываясь в эти внешние строки своих текстов на неведомых языках. А вы лишь нежно, как родитель, улыбаетесь их неведению. Вы стоите, опираясь на свет и ядро мира, ощущая, как вокруг вас вращаются миры. И снова станьте крошечной точкой, маленьким зернышком, спрятанным внутри пламени свечи. Снова прорастите сквозь него в другой мир и снова свернитесь. И снова прорастите. Этот свет — это жизнь внутри вас. И, может быть, сделав это упражнение, мы с вами научимся ее ценить. Ценить такую, какая она есть, пока она не стала вселенной боли и слез. И пусть эта вселенная приснится вам сегодня ночью. Пусть у вас будут спокойные сны. До следующих встреч!